Гараж. Двери гаража распахнулись, и сразу вспыхнул яркий свет. Чекисты ввели в гараж четверых. Губастый парень в фартуке, в которых стоят за прилавком мясники, взял папку с документами. — Все? — спросил старший конвоя. — Если хочешь, останься, постреляй, — хохотнул исполнитель. — Да нет ж, у меня такого фартука нет. Конвой вышел. — Но, драконы, к стене. Четверо шагнули к стене. Лавров увидел выбоины от пуль на красном кирпиче. Из-за машины вышли еще четверо. Губастый парень махнул рукой, и заработали моторы машин. Выстрелы из наганов поглотил рев автомобильных двигателей.